Саныч, брат мой, да что-то я уже сомневаюсь, поправил я Петрова. Это я должен был тебе сказать, мы с тобой, как одно целое. Я за тебя последнюю рубашку отдам. Да не стоит на такие жертвы идти, отмахнулся я. Говори уже, Кеш, я спокоен. Петров переглянулся с Таси, глубоко вздохнул и приготовился сказать что-то важное. У меня проблемы со зрением. Ну, об этом я и без Иннокентия знал. Похоже, что именно об этом он мне тут пытался сказать, но как-то уж слишком завуалировано. «Какие?» – спросил я. Тут мне Кеша все и рассказал. И про глаз, и про договор с Таси, чтобы она никому не рассказывала, и про то, что он на нее обиделся. Подумал, что Антонина рассказала всем. «С чего ты так решил?» «Не понимаю», – развел руками я. Тася пыталась вмешаться, но я ей не давал. «А то и правда скажет, что мне рассказала. Весь спор заново начнем. Ну, тогда я спокоен. Тебе, Сан Саныч, я эту тайну доверить могу», — произнес Кеша и крепко меня обнял. Как только все проявления любви и нежности ко мне были завершены, Иннокентий отправился в здание продолжать банкет. «Я же предложил Тасе пройтись. Ты меня, наверное, в медпункт проводи. Не хочу объясняться с девчонками, где я набралась», — сказала Антонина и обвила меня за руку, прислонив голову к плечу. «Луна сегодня красивая, и небо такое звездное». «Согласен», — сказал я, взглянув в небо. Шли медленно, не спеша и молча. Не знаю, о чем думала Тася, но мне хотелось бы прояснить один момент. «Что у тебя с замполитом?» Белецкая сбилась с шага и остановилась. Свет от фонаря на нас не попадал, поэтому я не мог разглядеть ее выражение лица. «Ты что, ревнуешь?» — спросила Тася. «Что у тебя за привычка отвечать вопросом на вопрос?» «Да ты ревнуешь!» — воскликнула Антонина и от души ударила меня в грудь. Не со зла, а как бы между прочим, только вот она перебрала со спиртным и плохо себя контролировала. «Поделом тебе, почувствуй то же, что и я, когда ты был с Кристиной. Хотя нет, у тебя не получится, ведь у меня ничего нет с Мельниковым, и не было, нравлюсь я ему, конфеты пару раз подарил, на этом все. С чего ты вообще взял, что у меня кто-то есть? Раз спросил, значит, ходят слухи. Я поняла, ты обо мне интересовался, следишь за мной, информацию собираешь, на руках носишь. Хм, что же это может быть?» Белецкую понесло. Она всю дорогу до медпункта не переставала смеяться и выводить меня на эмоции. Тот факт, что я не отвечал на вопросы, ее только больше подначивал. У входа в медпункт я остановился и развернул к себе Антонину. Не мешкая, поцеловал, остановив весь поток слов. Ее губы были мягкие, нежные, податливые. Она отвечала взаимностью на поцелуй. Дыхание сбилось, разумом овладела страсть и желание овладеть этой женщиной. Разговор мимо проходящих бойцов отрезвил, и я отстранился от Антонины, убрав руки с ее бедра и груди. Белецкая пошатнулась и чуть не упала. Придержал ее за талию. Она широко улыбалась и на удивление молчала. «Идем, я тебя провожу до кабинета. Боюсь, ты сама не дойдешь». Совсем опьянела. Когда выходили с высотки, я вполне себя контролировала и стояла на ногах. «О, точно, не зря же говорят, опьянела от любви. Не кричи ты так, услышат», — сказал я, когда мы уже подходили к ее кабинету. Уложил Тасю на кушетку и снял с нее обувь. «Все, спи, завтра увидимся». «Подожди, не уходи», — произнесла Антонина, широко зевая. «Хорошо». Белецкая заснула быстро. Несмотря на просьбу не уходить, никакого желания спать на стуле у меня не было. На кушетке нам двоим было не разместиться. Видя, как она поежилась, я снял с себя куртку и укрыл ее. После приятного и столь романтического завершения вечера, я с чувством выполненного долга вернулся в расположение. Основная часть застолья закончилась, и остались только самые стойкие, Занин и Кеша. Петров что-то очень важное рассказывал Васе, да так воодушевленно, что Занин даже не моргал, а только медленно пил чай. «Саныч, он как икар, максималист во всем, и никогда не падает духом», — рассказывал обо мне Кеша. Не самые лучшие сравнения в его исполнении, но приятно, что он так меня ценит. «А вот и наш икар», — показал на меня Вася. «Так, Кеша идет спать», — сказал я, подталкивая Иннокентия в кровать. Петров пытался меня еще несколько раз обнять, но я его уложил на кровать. «Сан Саныч, а давай еще по одной, по-братски, совсем по маленькой», — продолжил настаивать Петров. Я придавил своего друга и коллегу к кровати, чтобы он и не пробовал вставать. «Кешенька, спокойной ночи. Алкоголь даже в малых дозах вреден в любом количестве, перефразировал я Жванецкого. Дальше Петров бороться не стал и повернулся на бок. Я подсел к Занину, который уже наливал мне чай. «Сан Саныч, только не обижайся, но я должен спросить». «Успешно?» – задал Вася вопрос с серьезным выражением лица. «Настоящий мужчина всегда добьется того, чего хочет женщина», – ответил я. «Это точно», – улыбнулся Занин, отхлебнув чай. Несколько минут мы сидели молча, слушая аккомпанементы, издаваемых нашими товарищами во сне. «Сань, я давно хотел тебе сказать, что ты молодец, и пожелать тебе, чтобы ты не менялся», – тихо проговорил Занин. Прозвучало это чересчур серьезно, но мне было приятно слышать похвалу от летчика-испытателя. «Спасибо, меняться уже поздно, слишком долго живу», – ответил я. «Мда, время упущено», – посмеялся Занин. «Вась, а тебе я хочу сказать, что надо двигать авиационную промышленность вперед. Ми-28 не достиг предела. Тебе по силам взять шефство над проектами вместе с генеральным конструктором. Знаю, возьмем. Думаю, в скором времени вы что-нибудь в Торске новое получите». В дверь комнаты постучались, и к нам заглянул запыхавшийся сирийский солдат. «Господин майор», — узнал я этого сирийца. Он уже приносил нам не самые хорошие вести о вызовах на командный пункт. «Брат, только не говори, что опять на КП?» — спросил я на арабском. Солдат выдохнул и ответил: «Завтра убытие в Москву. Главный Руси Мусташар передал». В этот раз сириец принес радостную новость. Утром сборы были нервными, громкими и тяжелыми. Никого же с вечера не предупредили об убытии, так что обмывали ордена как положено. Собравшись, я пошел в медпункт. «Разрешите, Антонина Степановна?» — спросил я, заглянув в медкабинет. «Да», — тихо ответила Тася, не поворачиваясь в мою сторону. Я подошел к столу, сбросил сумку и сел рядом. Щеки Таси были красные, а глаза чуть покраснели. «Уезжаешь?» — спросила она. «Приказ, его не обсуждают». «Да-да», — ответила Тоня, нервно перебирая ручку и не поднимая на меня глаз. «Ты тоже скоро уедешь?» — ответил я. «Не очень скоро. Несколько месяцев точно пробуду, а там не факт, что замена приедет», — сказала Антонина, встала со стула и подошла к окну. Я последовал за ней, встал за ее спиной и аккуратно обнял за талию. «Переезжай ко мне в Торск. У меня места в квартире много», — предложил я, и Тася прижалась ко мне ближе. «Это официальное предложение?» — спросила она. «Хочешь, чтобы я оформил его в письменной форме?» — улыбнулся я, и мы с Антониной рассмеялись. Прощаться у самолета мы не стали. Все романтические разговоры, обнимашки и нежные поцелуи оставили в медпункте. Время было уже грузиться. Я направился по нагретому бетону Тифора к самолету. Открытый Ан-22 стоял на перроне и ждал всю нашу бригаду вместе с техниками. Рядом с Антеем стоял Ил-76, чья рампа медленно поднималась, скрывая у себя в глубине один из наших Ми-28. «Грузимся!» — крикнул бортинженер нашего самолета. Только я вступил на рампу, как решил обернуться. В окне медпункта слегка были приоткрыты занавески. Пожалуй, мне первый раз не хотелось улетать с войны. Через два дня я уже проходил через КП Петерского центра армейской авиации. Зотов отправился на лечение сразу после прибытия. Кеша отпросился в отпуск, так что мне пришлось идти одному. Поздоровавшись с дежурным и узнав последние новости в части, я направился в штаб центра. Нужно было доложить о прибытии и сдать документы. Войдя в фойе, я увидел фотографию Володи Горина. Она теперь рядом с Петрухой. Грустно, но хорошо, что каждого, кто отдал жизнь за родину, помнит у нас в части. Поднявшись в строевой отдел, я преподнес девушкам коробку сладостей в качестве гостинца. Документы у меня быстро взяли, оформили и посоветовали сходить на аэродром. «Сан Саныч, там сейчас все, вам лучше туда», — посоветовала мне одна из девушек. «Не самый ближний путь к командиру», — подмигнул я. «С возвращением. Вы теперь надолго? Никаких больше командировок?» — спросила другая девушка в звании ефрейтора. «Сплюньте, девочки. Я решил проверить, правда ли нет на месте командира. Единственный человек, кто точно знает, где он, — его секретарь Тамара. Тамарочка, ты как всегда благоухаешь». Вошел я в приемную и с порога сделал пару комплиментов девушке. «Ой, Сашенька, рада тебя видеть», — улыбнулась Тамара. Но меня девушка огорчила. Полковник Медведев был на аэродроме, так что с докладом придется повременить. «Эх, ну не хочу идти на аэродром. Что мне делать, Тамара? А свет очей моих?» «Да хватит уже», — посмеялась Тама. «В общем, я напросился на чай в комнате с секретарем командира. Не зря принес восточных сладостей Тамаре. В армейской среде без Магарыча никуда. Саш, ну и как там? Спросила Тамара, отпивая чай. Жарко и много работы. Да я и вижу, у тебя так никогда загар не сойдет. Сойдет, думаю, в Сирию или Афганистан, если понадобится, теперь другие поедут. Везде поспокойнее сейчас. В приемной звонил телефон, но Тамара не торопилась к нему. Это не меня, надоели уже за весь день. Знают же, что командир на аэродроме с новинкой разбирается. С чем, уточнил я. Да пару недель назад привезли новое изделие. Они теперь там постоянно торчат. Там и испытателей приехало много. Не успела договорить Тамара, как дверь открылась, и в приемную вошел полковник Медведев Геннадий Павлович, в летном обмундировании и с гарнитурой в руках. С ним был Тяпкин Андрей Фридрихович, командир моего 969 ГО-полка, и еще один человек, которого я до этого дня в Торске не видел, одет в летный комбинезон, вид растрепанный, а в руках шлем, похоже, только что с вертолета. Здравия желаю, товарищ командир, разрешите доложить, выпрямился я. Медведев пожал мне руку и посмотрел на чашки с чаем, переводя при этом взгляд на Рахат Лукум. Здравствуй, Сан Саныч, а чего мне не привез, я тоже сладкое люблю, обижает меня полковник Медведев. Как же я мог его оставить без сувенира? Товарищ командир, вам и всему центру вот это. Я достал из портфеля большую картину, на которой был запечатлен Хафиз Асад. На самой картине было от него приветственное слово и пожелание. Клюковкин, президента Сирии я узнал, а вот что тут написано, а я сейчас, протянул я руку, чтобы зачитать послание от Асада, но меня опередил неизвестный летчик. Товарищ командир, позвольте, сказал он и взял картину. Моим друзьям из 433 ГО Центра армейской авиации, город Торск, с пожеланиями крепкого здоровья, мирного неба, больших взлетов и мягких посадок, верховный главнокомандующий, ну и так далее. Перевел этот мужик точь в точь, похоже, что с арабским языком он на «ты». Достойно, заходи в кабинет, все равно собирался тебя вызвать потом, скомандовал Медведев. Всей группой мы вошли к Геннадию Павловичу. Начальник центра задал мне пару вопросов по командировке, а потом перешел к основному делу. «Знакомься, Александр, твой новый командир эскадрильи», — указал Медведев на растрепанного. «Майор Клюковкин Александр Александрович», — представился я и пожал ему руку. Он приветливо мне улыбнулся. «Тобольский Олег Игоревич, подполковник, будем вместе работать в новом направлении». «Очень рад, а в каком направлении?» — уточнил я. Все трое переглянулись, а слово взял мой командир полка Тяпкин. «Новое направление, я бы сказал будущее, а конструкторы называют его в 80 или изделие 800. Похоже, что мне поручают работу над вертолетом К-50, глава 8. Как не приеду из командировки, так новости вечно сногсшибательные. Правда, этот сюрприз пока самый приятный, это радует. Вертолет одноместный, соосная схема винтов и выглядит дерзко», — уточнил я. Тобольский улыбнулся, а наши с ним командиры задумчиво переглянулись. «Саша, меня радует, что ты уже знаком с 80, так что проблем с освоением у тебя возникнуть не должно», — сказал полковник Медведев, откладывая в сторону подаренный мной портрет президента Асада. «Но у меня уже есть предложение по улучшению. Клюковкин, ты еще в кабину не сел, а уже проанализировал все», — удивился Тяпкин. «Да тут и думать нечего. 80, машина уникальная. Уверен, что пилотажные характеристики у нее прекрасные. Это точно», — поддержал меня Тобольский. «Но один простой летчик может не справиться со всем спектром задач. Пилотирование, навигация, боевое применение, много задач на одного», — продолжил я. «Может, не может. А если сможет?» — спросил у меня Тяпкин. «Тогда это будет уже не простой летчик». Командир полка закатил глаза, а Тобольский, наоборот, подошел ближе и добавил. «Думаю, что Сан Саныч говорит о летчике, который только что выпустился из летного училища. На этот счет нам обещали, что в 80 будет прощать многие ошибки», — почесал подбородок Медведев, встал со стула и пошел к сейфу. По телевизору показывали утренний выпуск новостей. «Интересно наблюдать за тем, как рассказывают о положении дел в Сирии. Достигнуто предварительное соглашение о выводе израильских войск с территории Южного Ливана. В Политбюро это решение Израиля было встречено с оптимизмом», — зачитал диктор новость. Геннадий Павлович сложил гарнитуру и убрал ее в нижний ящик сейфа. «Я понимаю, Сан Саныч, что будет непросто. Соосная и одновинтовая схемы разные по пилотированию вертолетов. Но твой новый КМСК, да и я тоже, считаем, что за этим вертолетом будущее», — указал он на Тобольского. «Так точно», — согласился я. «Ваша задача не только оценить характеристики В-80, но и опробовать боевое применение, а это и выполнение маневров в том числе. По этой части тебе равных нет», — посмотрел на меня Тяпкин. «Да, работы будет много». Через минуту мы вышли с Тобольским из кабинета начальника центра и направились к себе в эскадрилью. В личной беседе Тобольский производил впечатление человека общительного и вежливого. До Тарска в Венгрии и Нерчинске служил, но здесь гораздо интереснее, рассказал Олег Игоревич вкратце свою историю. А я в Соколовке, как раз с Геннадием Павловичем. Да я наслышан о тебе, Саныч. Извини, но про УАЗик и представление командиру по гражданке, истории на века, улыбнулся Тобольский. Ох уж это слава Клюковкина. До сих пор вспоминают. Мне периодически не дают об этом забыть. Бывает, ответил Камеско, и мы с ним вошли в здание эскадрильи. Тобольский ушел в наш с ним кабинет, попросив надолго не задерживаться. Я быстро забежал в класс, чтобы поздороваться с сослуживцами. Естественно, всех интересовало, как там в Сирии, жарко или не жарко, и как погиб Горин. Запрета на разглашение об обстоятельствах его гибели на меня никто не накладывал, так что врать мне не пришлось. «Сан Саныч, а где звезда героя?» — спросил у меня один из командиров экипажей, наливая себе чай. «С собой не ношу, дружище. На параде покажу», — ответил я, но внешний вид награды товарищам я описал. Меня же больше интересовало, как личный состав оценивает возможности В-80, будущего К-50. «Вышечка — это что-то, ощущение, что в воздухе не летает, а танцует», — ответил мне один из командиров звеньев. В кабинете у начальника центра я не сразу задумался над тем, что для появления в Тарске акулы еще слишком рано. Однако, в этой новой реальности уже ничему нельзя удивляться. Ми-28 появился в серийном образце раньше, сделав рывок по времени в несколько лет. Тогда почему бы его конкуренту не сделать то же самое? «Только, Сан Саныч, мы не в вашей упряжке с Тобольским», — продолжил другой командир звена, раскрывая упаковку печенья «Юбилейное». «Да, у вас там какая-то отдельная группа, куча специалистов из конструкторского бюро, так что остальные пока только ходят и облизываются», — объяснил мне штурман одного из звеньев. «Разберемся», — ответил я. Закончив чаепитие, отправился в свой кабинет. Олег Игоревич сидел за рабочим столом, разбирая документы. Куртку комбинезона он снял, оставшись в одной футболке. Темные пятна от пота на груди говорили, что в полете он пропотел солидно. «Как личный состав встретил?» — спросил Тобольский, откладывая в сторону бумаги. «Приветливо. Соскучились, наверное», — улыбнулся я. «Мне все рассказали, что тебя тут ценят. Кто-то даже волшебником называет. Льстят. У меня палочки и плаща нет, да и в шляпе кроликов ни разу не находил», — ответил я, присаживаясь на диван. На вешалке, которая стояла у стены, я заметил китель Тобольского. Мой вывод был такой, что Олег Игоревич был весьма заслуженным человеком. 2 медали за боевые заслуги, 3 ордена Красной Звезды, 2 ордена за службу Родине и 2 ордена Красного Знамени. Рядом с таким человеком на параде наш командир полка будет себя чувствовать неуютно. По телевизору показывали очередную советскую кинокартину «Я хочу петь», но Тобольского она не особо интересовала, хотя в ней играл Кадочников. «В тишине посидим», — сказал Олег Игоревич, подошел и выключил сапфир 412. «Или поговорим», — уточнил я. «Да, есть о чем. Работы у нас много с тобой. Предлагаю как можно быстрее тебе изучить матчасть нового вертолета и приступить к работе». Сказано, сделано. В следующие несколько недель я прошел переучивание через представителей конструкторского бюро. Изучать было много чего, так что к этому делу я подошел основательно. Много времени пришлось проводить за просмотром руководства полетной эксплуатации, схем, технической документации, а главное, на самом вертолете. Вечером перед первым вылетом на вышечке я решил сходить в ангар, где стояли 2К-50. Держать их на открытой стоянке не стали, чтобы не засветить. Таковы были указания из главкомата и рекомендации завода-изготовителя. «Товарищ майор, здравия желаю», — поприветствовал меня один из техников, который убирал инструменты в ящик. «Привет, я вертолет посмотреть». «Да только там», — разволновался техник, посматривая в сторону зачехленных К-50. Рядом с одним из вертолетов стоял человек в светлой рубашке с коротким рукавом. Он буквально гипнотизировал взглядом вертолет. Я подошел ближе к нему, чтобы поздороваться. «Сан Саныч, проходи», — поздоровался со мной этот человек. «Добрый вечер, Евгений Иванович», — поприветствовал я его. Передо мной был заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Евгений Ларюшин. Его волосы были аккуратно уложены, лицо морщинистое со слегка прищуренными глазами и усталым взглядом. С ним мы плотно работали последние две недели, совершили несколько совместных полетов и на Ми-8, и на Ми-24, чтобы я мог подготовиться к первому самостоятельному вылету на В-80. «Готовишься на завтра?» – спросил он, приблизившись к носовой части вертолета. «Морально готов, теоретически тоже. Вот еще раз осмотреть борт зашел». Ларюшин кивнул и подошел вплотную к вертолету. Во взгляде испытателя читалось что-то отеческое, будто он смотрит на своего ребенка. «Смотрю на него, и становится как-то не по себе. Лучшие творения нашей фирмы вам доверяем». Как будто ребенка в школу первый раз привел, улыбнулся Евгений Иванович, поглаживая фюзеляж в 80. «С ним все будет хорошо», — ответил я, но не так уверенно, как обычно. «Мне ведь известна судьба К-50, от них откажутся. В паре моментов это будет оправдано. Особенно, что касается вопроса второго члена экипажа и невозможности обеспечения автоматизацией большего числа процессов пилотирования и навигации. Знаешь, Сан Саныч, для меня в вертолетном деле уже давно нет ничего неясного. Как думаешь, я прав? Когда к тебе обращается живая легенда авиации с таким вопросом, тяжело что-то ответить. Если хотите мое мнение, то я с таким утверждением не согласен». Евгений Иванович сурово посмотрел на меня. «И почему же? Такое отношение к нашему делу может стать ослаблением профессиональной бдительности», — ответил я. Ларюшин опустил голову и прошел мимо меня. Поравнявшись со мной, он остановился и повернулся. «Ты не первый, кто мне это говорит». Ларюшин ушел, а я еще несколько секунд смотрел ему вслед. Легендарный летчик, который в моем прошлом погиб в апреле 1985 года во время испытательного полета на К-50. На следующий день был назначен мой первый самостоятельный вылет на В-80. На пути к вертолету мы с Тобольским быстро обсудили предстоящее задание. Мне было необходимо выполнить два весенние и два полета по кругу. Вертолет послушный, управление очень легкое, но ты это сразу почувствуешь, сказал мне Олег Игоревич. «А еще почувствую себя истребителем или штурмовиком», — ответил я, намекая на одноместную компоновку вертолета. «Кажется, ничего сложного, но до сегодняшнего дня на вертолете соосной схемы мне летать не доводилось, а тем более на вертолете, где я буду совсем один». На стоянке все уже было готово, с вертолета сняты чехлы. Представители конструкторского бюро вместе с нашими техниками готовы мне доложить о готовности машины. В воздух уже поднялись с десяток различных вертолетов, уходящих то на маршрут, то на полигон. Над аэродромом заканчивал выполнение сложного пилотажа Ми-28. Сейчас он уступит место своему прямому конкуренту. Хотя мне больше нравится слово «коллега». Все же, эти вертолеты призваны служить одной стране. «Товарищ майор, борт 03 исправен, заправка полная. К вылету готов», — доложил мне техник. «Спасибо, пойду посмотрю», — ответил я и пожал руку каждому из техсостава и представителей фирмы. Пока осматривал борт, Ларюшин стоял рядом с Тобольским и что-то обсуждал. Я прошелся вокруг вертолета, подмечая каждую изюминку этой машины. Внешний вид В-80 был весьма необычен. Длинный обтекаемый фюзеляж и одноместная кабина. Уже встречавшаяся компоновка с разнесенными по бокам двигателями. Убирающееся шасси было и у Ми-24, а вот соосная схема винтов, визитная карточка фирмы Камова. На правом борту уже стояла пушка 2А42. Сектор отклонения у нее не такой, как на Ми-28, но этот недостаток компенсируется высокой маневренностью. «Готов», — произнес я и надел шлем. Забрался в кабину, закрыл дверь и начал готовиться к вылету. «Леденец, 302 и краткое, добрый день. Прошу запуск», — запросил я у руководителя полетами. «302 и краткое, добрый», — разрешил запуск. Загудела вспомогательная силовая установка. Процедура запуска на В-80 особо ничем не отличается от других вертолетов. Тот же контроль давления и температуры по приборам, а потом и оборотов. Время прогрева вспомогательной силовой установки вышло. Пора и запускать двигатели. Я показал технику, что готовлюсь запустить левый двигатель, и нажал кнопку запуска. Винты начали раскручиваться. Следом запустил и второй двигатель. С каждой секундой вертолет все больше оживал, а винты раскручивались на нужные обороты. Аварийные табло не горят, как нет и аварийных сигналов на табло системы экран. Посмотрел на ручки раздельного управления двигателями, которые находились в положении автомат. Система аварийного покидания включена, все в работе. Леденец, 302 и краткое вырулить прошу. Разрешил, ответил мне руководитель полетами. Быстро подрулил к полосе. Ветер сегодня штилевой, так что ничего не мешает ровно висеть над бетонной поверхностью. Занял исполнительный старт и приготовился. Эх, знал бы я, что мне предстоит вот так стоять на полосе, готовясь к взлету на К-50. Да нет, никогда бы не поверил в такое. 302 и краткое, карту выполнил. Работа на весенний, запросил я. Руководитель полетами дал мне добро. Я растормозил колеса и аккуратно взялся за рычаг шатгаз. Медленно начал его поднимать. Ох, как слушается вертолет. Буквально небольшой подъем рычага шатгаз, едва отклонил педали, и вот он висит. Ощущение, что я за рулем спортивной машины и еще даже не дал ей газу. Начал выполнять смещение влево и вправо. Пару вращений на месте, что не предусмотрено начальным заданием на полет, но с Ларюшиным мы это обсудили. Он не возражал, если только аккуратно. Вертолет на весенний обладает флюгерной устойчивостью и стремится развернуться против ветра. Как раз воздушный поток стал чуть сильнее, но от этого устойчивость не страдает. 302 и краткое. Земля спрашивает, как аппарат? Спросил у меня руководитель полетами. Ох, прекрасно. Короче, разрешите взлет по кругу. Разрешил. Ручку управления отклонил от себя. Скорость начала расти. Шасси убрано, а земля начала проноситься все быстрее. Выполняю влево, ответил я и отклонил ручку управления в соответствующую сторону. Потрясающая легкость. Теперь понятно, почему в этот вертолет так были многие влюблены. Но пока на нем просто нужно слетать по кругу. Для начала будет достаточно. Выполнил один полет с посадкой, а затем и еще один. После второго касания полосы пора было и заканчивать. 302 и краткое. Посадка. Заруливаю на стоянку, доложил я. Вас понял. 302 и краткое. От группы руководства полетами вам поздравления с первым вылетом на новом вертолете. Спасибо большое, ответил я руководителю полетами. Остановившись на стоянке, начал выключаться. И ведь не хочется. К вертолету уже подошли техники и представители фирмы. Как только я открыл дверь, показал всем большой палец. А то, Сан Саныч, то ли еще будет, поздравил меня один из инженеров фирмы Камова. Но нужно было выполнить один из ритуалов. В кармане нащупал пачку Казбека и подошел к инструктору. У меня им был тот самый Ларюшин. Товарищ старший лейтенант, вспомнил я воинское звание Евгения Ивановича. Представляюсь по случаю первого самостоятельного вылета на вертолете в 80. Поздравляю, оценка отлично, ответил мне Ларюшин и приобнял за плечи. Я принял еще несколько поздравлений, в том числе и от командира полка и начальника центра. Сигареты раздал всем, так что карманы у меня были пусты. Последняя пачка ушла технику, выпускавшему меня в полет. Спасибо, поблагодарил он меня. Спасибо за матчасть, ответил я и подошел к вертолету. Аккуратно провел рукой по фюзеляжу, ощущая тепло от нагретой солнцем поверхности. Да, сомнения в этом вертолете есть, но он должен сыграть свою роль в создании двухместного К-52. Надеюсь, его появление не за горами. А вечером я собрал всех моих товарищей по серии дома. Пришел Кеша с подругой Леной, Зотов с супругой Светой и парой инженеров. Решили отметить командировку, которая закончилась уже давно. А также был еще один повод, нам были недавно вручены ордена и медали, теперь уже от имени Советского Союза. Их обмывали еще в части, но сейчас тоже вспомнили про них. Собрать парней решил у себя в квартире. В Торске началась пора дождей, так что на природе не посидишь. Стол быстро накрыли, скромно, по-советски. Блюда были самые простые. Пару салатов, картошка вареная. К ним полагались котлеты и курица с подливкой. Ну и разная закуска от кильки и балыка до нежного сала с соленьями. Из напитков – компот, шампанское советское и коньяк московский. Так, все собрались, объявил я, поднимаясь со своего места и осматривая присутствующих. Саныч, тебе слово. Как четырехкратному краснозвезднику, сказал Кеша, намекая, что мне вновь был вручен орден Красной Звезды. Четвертый по счету. В моем случае у командования была своя логика, почему именно этот орден. Не отвлекай, толкнула его девушка, которая, к слову, была еще и подругой Таси. Петров тут же поцеловал любимую в щеку и настроился на меня. Товарищи, братья по небу и земле, боевые подруги, давайте выпьем за то, чтобы чаще собираться, как минимум в таком составе. Чокнулись бокалами и выпили. «Сан Саныч, а почему опять красная звезда? Ты на рекорд идешь?» – спросил у меня Зотов, обнимая супругу. «Не знаю, мне этот орден нравится, как и все остальные награды. Я бы сказал, что горжусь ими», – ответил я и убрал коробку с орденом в шкаф. «Блин, ну 4 ордена, почему не красного знамени?» – удивился Кеша. «Ему тоже досталась такая же награда, как и Зотову. Нашим коллегам-испытателям были вручены ордена красного знамени, а по Занину и Лагайка информации не было, у них свое ведомство». «Кеша, родина сказала красная звезда, значит, так и будет», — ответил я. Пока продолжалось застолье, подруга Петрова часто спрашивала, как Тася, и пишу ли я ей. «Да, 3 письма отправил, вот жду ответ, пока дойдут». «Эх, я так рада, что у вас все хорошо, она так за тебя переживала», — сказала Лена. Тут в дверь позвонили. Мысль была такая, что может действительно пришло письмо от Таси. «Сегодня день такой везучий и хороший. Саша, это точно письмо», — воскликнула подруга Кеши. «Пойду и проверю», — ответил я. В комнате решили сделать погромче музыку. Мелодии и ритмы итальянской эстрады звучали весело и энергично. Пока я шел к двери, Рикки и Повери пели про маму Марию и все хором им подпевали. В глазок перед открытием двери я не посмотрел. «И зря, Сашенька», — воскликнула Кристина, стоящая у меня на пороге и кинулась на меня. Да так быстро, что я не успел среагировать. Еще полезла целоваться. «Я так рада, что ты дома. Приехала специально к тебе. Вот какого хрена сюда принесло это надоедливое создание». «Да хорош», — воскликнул я, сняв с себя Крис и поставив ее на пол. Но на этом проблемы не закончились. Кое-кто нас увидел. «Ах ты дрянь», — услышал я девичий крик за спиной. Пролетающий мимо меня кулак был направлен прямо в голову Кристины. Глава 9. Смотреть на бои без правил в исполнении двух дам мне бы не хотелось, особенно если учесть, что возможное кровопролитие вот-вот должно было произойти в моей квартире. Такой армагеддон никому не пожелаю. «Ах ты зараза такая!» – прокричала Лена за моей спиной. Тот самый кулак летел точно в левый глаз Кристины. Она и, правда, зараза еще та, но начинать Третью мировую я не позволю. Я успел среагировать и подхватить руку Лены, чтобы ее колотушка не достигла лица Крис. «Вша подзаборная!» Продолжала кричать Лена и размахнулась правой ногой. Тут уже не повезло мне. Удар пришелся мне в заднюю мышцу бедра. Не сказать, что было больно, но дискомфорт я почувствовал. «Лена, блин, успокойся!» Подруга Кеша рвалась к моей бывшей, чтобы оторвать от нее хоть какой-то кусок, ну, или хоть как-то ударить. И все это под продолжающееся пение «Мама Мария» в исполнении итальянцев и моих гостей. «Ничего, это тебе за Тасю, чтоб не обманывал ее больше, бабник несчастный». Тут добавила перца в разговор и Кристина. «А кто эта Тася? Ты что, другую нашел?» — топнула ногой Крис. «Вот она странная. Нет, сижу и горюю по тебе. Ах, какая женщина, да мне б такую!» — возмутился я. «Правда?» — удивилась Кристина. «У тебя в голове опилки». «Это был сарказм, пигалица», — продолжала Лена бросаться на Кристину. «Да ты на себя посмотри, деревня, несет дерьмом за километр», — выругалась Крис. Удерживать двух львиц было не так просто. В это время из комнаты показались две головы, Зотов и Петров. «Леночка, ты что?» — разволновался Кеша, бросившись к своей девушке. Он вмиг подхватил ее и начал утаскивать в комнату. «А ну, поставь меня, Иннокентий, поставь, говорю, ты тоже сейчас получишь». «Наверное, знал про Сашку и эту мымру накрашенную». «Да ничего я не знал». «Ах ты еще ничего и не знал, друг, называется. Надо было разруливать быстрее, а то уже оскорбления со стороны девушек перешли все красные линии. Тут и до приезда милиции недалеко». «Так, Лена, пойдем на улицу, воздухом подышим», — ворвалась в тесный коридор жена Зотова. Но в такой ситуации нашелся и тот, кто захотел продолжения. «Света, не лезь, все взрослые люди, сами разберутся. Пускай поговорят». «Ай», — получил Валера удар локтем в бок от жены. «Понял, да, очень хочу прогуляться». Музыку убавили на минимум, а сама квартира быстро опустела. Остались только я и Кристина. «Я ее голову опущу, прям в деревенский туалет», — эхом разносился голос Лены в подъезде. Пока мои гости спускались по лестнице, подруга Кеши продолжала громко хаять Крис, не стесняясь в выражениях и возможных вариантах нанесения ей телесных повреждений. Я закрыл дверь и вошел в комнату. Кристина сидела за столом и пыталась подкурить сигарету. «У меня в квартире не курит», — сказал я, подойдя к столу. «ПФ, Что это за порядки? Фыркнула Крис и продолжила пытаться подкурить. Не стал я больше ей ничего объяснять, а просто забрал сигарету и сломал ее. Ты не у себя дома. Зачем приехала? Спросил я. Соскучилась. Мне сказали, что ты вернулся из Афганистана. Думала, позвонишь. Неправильно думала, ответил я, наливая компот Кристине. Протянул ей стакан с вишневым напитком, но моя бывшая как-то брезгливо на него посмотрела. А чего не шампанского, или вина, перебьешься. У тебя минута, чтобы попить и 30 секунд, чтобы уйти. Ну, подожди, давай поговорим. Я, правда, без тебя не могу. Даже в этот Торск приехала, чтобы помириться. Я выдохнул, наливая себе компот, во рту пересохло. Кристина, повторяю для тебя лично, между нами все кончено. Однозначно, бесповоротно и никаких вариантов возобновления отношений нет. И не твой приезд, папа, мама, брат или сват этого изменить не смогут. Кристина встала со стула и подошла ко мне ближе. Саша, но я же жить без тебя не могу. Что мне делать? Протянула она ко мне руки, пытаясь обнять, но я ушел в сторону. Если тебя так в Торск тянет, так тут где-то твой хахаль еще есть. К нему обратись, поможет. Моя бывшая сжала губы настолько, что они побелели. Видно, что не может она смириться с отказом. Я даю тебе последний шанс, Саша. Иначе, не заморачивайся. Дверь там, Крис. До вокзала идет 4 и краткий автобус. Не прошло и 5 минут, как Кристина вышла в коридор и захлопнула дверь. В квартире остался я один. Стук каблуков Крис еще раздавался эхом по подъезду, а с улицы доносились угрозы от Лены. «Разорву за Тасю эту дрянь», — возмущалась подруга Кеши. Я же налил себе московского и придвинул тарелку с сырной нарезкой. Кассета на магнитофоне уже доиграла, так что я решил включить телевизор. Пока еще никто не вернулся, но в тишине мне сидеть не хотелось. В эфире шла одна из самых интересных, по моему мнению, программ «Международная панорама». События недели. Хроника, факты, комментарии, объявил закадровый голос. Эта передача всегда начинается с подобного вступления, а после началось перечисление основных тем. «Здравствуйте, товарищи!» Поздоровался ведущий программы Александр Бовин. Его пышные усы были его визитной карточкой. В Сирии, как утверждают сторонники Хафиза Асада, политического кризиса нет и быть не может. Страна завершила переговоры с Израилем и всем доказала, что является суверенным государством, готовым работать на благо всего Ближневосточного региона, процитировал Бовин заявление сирийских властей. С момента нашего возвращения из Сирии, новости оттуда приходят противоречивые. Вроде и закончилась война, но что-то не ладится в царстве Асада. Скрипнула входная дверь. Через несколько секунд в комнату вошел недовольный Кеша. Причина была налицо, а точнее на лице. «Кто тебя так?» – спросил я, намекая на покраснение на щеке. «Ленка сказала, что я тоже бабник. А ты?» – уточнил я. «Не нашел аргументов против», – ответил Петров и сел рядом со мной. Я взял бутылку московского и налил рюмку Кеши. «К своей я не притронулся, так что теперь выпьем с ним вместе». «В поисках выхода», – объявил диктор в телевизоре. Вопрос ввода ограниченного контингента войск ООН в Южный Ливан по-прежнему стоит особняком. Основу контингента должны составить подразделения армии США, Франции и Великобритании, заявили в Вашингтоне. Советская сторона видит в этом желание США оказывать еще большее влияние на неспокойный регион. Я повернулся к Кеше, который уставился в стопку коньяка. «Предлагаю за нас, чтоб таких приходов больше не было», намекнул я на сегодняшний инцидент. «Давай, командир», ответил Кеша и чокнулся со мной. Мы выпили и тут же закусили. Работа над изделием 800 в Торске не останавливалась. Полетов становилось больше. Задания усложнялись, а времени на доводку машины нам дали крайне мало. Но и у нас были другие задачи, которые стоило выполнять. Кроме будущего К-50 у нас были еще и нынешние Ми-28, а еще были Ми-24, которые тоже старались модернизировать и не списывать со счетов. Утром одного из рабочих дней я прибыл на службу, где Тобольский уже сидел над плановой таблицей на завтрашний день. «Игоревич, вообще-то, этим нужно мне заниматься», — улыбнулся я, когда увидел, как Камеско рисует очередной значок маршрута на черновике плановой таблицы. «Знаю, решил себя занять, пока ты не придешь», — устало выдохнул Камеско, отложив в сторону цветной карандаш. Я забрал черновик у Тобольского и сел за свой стол. Камеско уже практически все нарисовал, Так что мне оставалось не так много нарисовать значков на завтрашний летный день. Смотрю, завтра мы без вышечки, сказал я, заметив, что в плановой таблице не запланированы вылеты на черной акуле. Да, что-то там анализируют на фирме. А вообще, нас сильно торопит, Саня. Комовцы говорят, что пора уже заканчивать с испытаниями. Предлагают попробовать несколько боевых маневров выполнить на спецпоказе для командования. Я поднял глаза на Тобольского, отвлекаясь от рисования. То, что вертолет К-50 обладает великолепной маневренностью, у меня сомнений не было. И что они предлагают? Спросил я. Тобольский достал несколько листов, где были написаны рекомендации от фирмы Камова. Смысл их был в том, что нам предложили опробовать боевые маневры, которые не закреплены в руководстве полетной эксплуатации. А сами они опробовали такие фигуры? Спросил я, читая о маневрировании на малых высотах. Сказали, что их вертолет и не такое сможет. Я не против, но посмотри на параметры. В РЛ четко написано, скорость поступательная менее 50 км, значит, вертикальная 3 МС и 5 МС, если высота выше 200 метров. А там что? Здесь нам предлагают снижаться с большей скоростью за счет нисходящей спирали. Такой маневр сделать невозможно. При заявленных параметрах. Тобольский почесал подбородок и еще раз прочитал рекомендации. При всем уважении к конструкторам К-50, но они переоценивают возможности машины по некоторым маневрам. Что ты предлагаешь? Спросил Олег Игоревич. Ничего, объяснить, что не получится. Возможно, стоит внести изменения в конструкцию несущей системы, чтобы исключить попадание в сваливание или схлёст лопастей. Нам никто не даст этого сделать. Они уже все проверили и все прекрасно знают. И что, все знать невозможно, а половину не имеет смысла, продолжил за меня Тобольский и улыбнулся. В этот же день в классе предполетных указаний состоялся большой разговор с испытателями и нашим командованием. Для будущего показа прибыла и делегация из главкомата ВВС. Возглавлял эту всю делегацию один из замов главкома. Позвали на данное собрание и меня с Тобольским. Собралось много людей, в том числе был и Медведев с Тяпкиным, а также Ларюшин и конструкторы фирмы Камова. Один из инженеров уже 10 минут пытался доказать на доске, что научным и практическим путем все маневры были проверены и их возможность выполнения доказана. Пожалуй, вопросов не должно возникнуть. Или есть, что непонятно, спросил Евгений Ларюшин, который больше всех ратовал за столь активное маневрирование. «Есть ли смысл в выполнении маневра нисходящей спирали?» – спросил заместитель главкома, повернувшись к Медведеву. Начальник центра посмотрел в нашу сторону, ожидая нашего ответа. Я встал и доложил, из каких тактических соображений столь небезопасный маневр стоит использовать. Из опыта боевых действий следует, что при действии по противнику из засады все решает время ухода из зоны поражения средствами ПВО. То есть, сказал я и вышел к доске, чтобы нарисовать схему. Сделав заготовку, я продолжил рассказ. Вертолет делает подскок на вертикальном режиме из-за горы, дает залп или пускает ракету и резко уходит вниз, скрываясь за этой же самой горой. Далее могут быть варианты смещения вправо или влево и вновь атака. Заместитель главкома ВВС кивнул и дал команду продолжить. Для всех вертолетов в мире остро стоит вопрос с малой скоростью вертикального снижения. Единственный способ быстро исчезнуть из поля зрения разведки противника – нисходящая спираль. Заместитель главкома ВВС встал со своего места и подошел к доске. Пару секунд он смотрел на мой рисунок и схему. Фирма Камова предложила крутую спираль с разворотом на 360 градусов с целью быстрого снижения. Насколько это безопасно, я посмотрел на Тобольского, но Олег Игоревич не торопился тоже отвечать на вопросы. Думаю, что у меня и Тобольского на лице было написано, насколько мы не согласны с этим маневром. Товарищ генерал, по маневрам воронка и плоский разворот, вопросов у нас нет. Это все мы отработали и готовы выполнить на спецпоказе. А вот по поводу выполнения нисходящей спирали на предельно малой высоте есть сомнения, начал говорить Тобольский и вышел к доске. Он начал показывать изъяны в схеме выполнения этого маневра, но так и не говорил главного. Вкратце, товарищи исследователи, сказал замглавкома, ни о каком безопасном применении этого эффективного маневра в боевых условиях речи быть не может. В том виде, в каком его предлагают сделать конструкторы, он невыполним. Тут зашумели представители конструкторского бюро. Мы все рассчитали. Маневр безопасен, заявил один из инженеров. Вертолеты Камова могут и не такое делать. У нас не просто по спирали могут крутиться, а даже встать носом к земле и штопорной бочкой вниз уйти, опираясь на аэродинамическую силу. Таким образом можно с любой высоты за минуту спуститься, утверждал один из конструкторов. Здесь уже не выдержал я, но если есть запас высоты, и почему вы не рассматриваете усиление ветра в момент выполнения маневра? К чему такая спешка? Спросил я. Это не в вашей компетенции решать, спешим или не спешим, товарищ майор, спокойно сказал мне генерал. Так точно, но мне и моему командиру придется выполнить эти показательные полеты, ответил я. Вот и выполните, соблюдая все меры безопасности. Раз маневр рассчитан, значит, он выполним. Правильно я понимаю, товарищи промышленники, улыбнулся заместитель главкома представителем фирмы. Кто-то ответил так точно, а остальные загалдели словами «да и правильно». Генерал начал возвращаться на место, но последние слова на этом собрании еще не прозвучали. «Товарищ генерал, есть необходимость внести изменения в конструкцию вертолета, чтобы была возможность избежать схлеста винтов», – предложил я. «Времени нет, вертолеты очень нужны стране, поэтому вам нужно быстрее их подготовить. Показ будет проведен в срок». «Все», – хлопнул генерал по столу. По окончании совещания меня и Тобольского догнал Ларюшин, пытаясь понять логику наших претензий. «Верьте в этот вертолет. Если что, в кабине катапультное кресло. При любой опаснейшей ситуации, у вас всегда есть шанс катапультироваться», — объяснил Ларюшин. «Иванович, а кто-нибудь им уже пользовался?» — задал я риторический вопрос. «Естественно, что катапультирования с этого вертолета не было. Пока нет, но у нас все проверено», не сильно меня обнадежил Евгений Иванович. На следующий день все было готово к демонстрации высоким начальникам. На аэродроме была организована встреча прибывшего командования из генерального штаба, пока я и Тобольский проводили последние приготовления к вылету. Еще вчера вечером мы с Олегом Игоревичем договорились, что я выполняю боевые маневры, а он основной пилотаж над полосой. Так, еще раз обговорим, запускаемся вместе, готовимся к рулению и к взлету, а дальше по ситуации, сказал Тобольский, готовясь залезть в вертолет. Я тоже был уже готов к вылету, осталось только надеть шлем и занять место в кабине. Не волнуешься, Игоревич? Спросил я. А чего волноваться, ни один вертолет или самолет еще не остался в воздухе, посмеялся Тобольский. Шутка из разряда черного юмора, но соответствует действительности. Большая делегация уже направлялась в нашу сторону. К этому времени на аэродроме уже поднялся ветер, но на качество полета он не должен был повлиять. Уже когда высокое начальство приблизилось к нашей стоянке, мы быстро выровнялись для встречи генералов. Возглавлял всю делегацию тот, кого я не сильно бы хотел здесь увидеть. «Сан Саныч, а это правда, что генерал армии Чагаев твой?» – начал у меня шепотом спрашивать Тобольский. «Командир, вы все про меня знаете?» – уточнил я, перебив Игоревича. «Я ж твой командир». «Конечно, знаю. Пересечение с Чагаевым и его дочерью – маленькая, но не самая хорошая глава моей жизни». Генерал армии Чагаев Василий Трофимович подошел к нам и принял доклад от Тобольского. Поздоровавшись с нами, он дал указание показать и рассказать про вертолет. Мы быстро провели осмотр вместе с генералом, и он нас отпустил готовиться. Все это время Василий Трофимович смотрел на меня с недоверием. Похоже, что Крис по возвращению домой поведала папе о своей поездке. А может быть, просто генерал не может простить себе проигрыш в споре со мной. Он ведь хотел посмотреть, как я командую, и организовал мне краткую командировку в несколько месяцев в Шахджой. Настало время запускаться. Я занял место в кабине и ждал команды от Тобольского. «Леденец, 301 и краткая в паре с 302М, доброго дня, запуск», услышал я в наушниках запрос от Олега Игоревича. «Добрый день», разрешил. «Ветер на старте 310 градусов с порывами до 12 мс», ответил руководитель полетами. Запуск произвели быстро и начали руление. Тобольский был впереди и не торопился занимать полосу. 302 и краткая, готовность, запросил он у меня, когда я вырулил на полосу. 30 секунд, на вертолете быстро вырулил на осевую линию и развернулся против ветра, как и Олег Игоревич. Мысли в этот момент были только о полете. Даже приезд генерала Чагаева не смог сбить мой настрой. «Внимание, взлетаем», скомандовал Тобольский. И мы аккуратно оторвались от полосы, зависли, выполнили синхронно несколько разворотов вокруг своей оси. Некий элемент театральности в показе должен присутствовать. «Два и краткое, разгон, пошли», — дал команду Тобольский, и я отклонил ручку управления от себя. Скорость начала расти, Курс держим с таким расчетом, чтобы пройти точно над делегацией. Ветер на первых порах мешал, а теперь ощущается не сильно. Прибор 160, пошли по кругу. Понял, ответил я, разворот влево и вот мы уже рассматриваем аэродром с другого ракурса. Своего ведущего пары держусь и стараюсь не отставать, благо слетанность у нас отработана. Паре распуск, два и краткое, самостоятельно, дал мне команду Тобольский, и я отвернул вправо. Выполнив разворот, быстро ушел на предельно малую высоту, снизился до уровня отметки об опасной высоте. Она у меня на радиовысотомере установлена на отметке в 15 метров. Еще один проход рядом с делегацией, теперь еще ниже. Тут же ручку управления на себя и пошел выполнять горку. Скорость начинает падать, приближается к отметке вывода. Пора, разворот, пикирую, выдохнул я, разворачивая вертолет. На пикировании слегка повис на ремнях, но дискомфорта не почувствовал. Подходит высота вывода, и снова горка. Закончив этот маневр, я отошел в зону ожидания. Пока что на сцене Тобольский, у него по программе и косая петля, и боевой разворот, и простые спирали и висения на малой высоте. Весь пилотаж занял не более 10-15 минут. Два и краткое, я закончил, вышел в эфир Олег Игоревич и начал заходить на посадку. Теперь я должен показать несколько маневров. Выхожу на точку, осматривая внешнее пространство за кабиной. Только начинаю зависать, как ощущаю влияние ветра. Приходится парировать отклонение. Воронка, проговорил я и начал крутиться, опустив нос вниз. Перед глазами только зеленое летное поле. Продолжаю вращаться, но теперь надо изменить направление. Снова выполняю торможение. Педали стоят у меня в нейтральном положении. При таком сильном ветре вертолет сам развернется против воздушного потока. Так и вышло. Еще один круг, произнес я про себя и пошел вращаться в другую сторону. После воронки надо выполнить еще пару маневров, а завершать буду уже нисходящей спиралью. Несколько горок с поворотами, и пришло время показать маневр Ларюшина. Начинаю зависать, перед тем как выполнить подскок. Высота малая, но так уж было разработано задание. Смотрю на высотомер, показывает 70 метров, даже выше того, что рассчитывали перед вылетом. «Лучше выше», шепнул я и поднимаюсь еще, подтягивая рычаг шаг-газ. Отметка 90 метров. Запас лучше пускай будет по высоте. Пора готовиться к подскоку. И раз. Скомандовал я сам себе, подняв рычаг шаг-газ. Вертолет едва поднялся выше расчетной отметки. Имитирую пуск ракеты, и теперь резко ухожу вниз. Один виток по спирали. За ним второй, но что-то не так. Пошел провал. На приборе скорость вертикальная растет слишком быстро. Начало бросать из стороны в сторону. Вертолет трясет и несет носом к земле. Такое со мной уже бывало раньше, но точно не на вышечке. Первые ощущения такие, будто вертолет засасывает куда-то. Кто-то, буквально взяв за нос акулу, начинает ее таскать из стороны в сторону, но ты пока еще удерживаешь ее ровно. Изображение на индикаторе лобового стекла начинает быстро изменяться, и времени на решение мало. Катапультируйся, катапультируйся. Прыжок, услышал я в наушниках. Глава 10. Поступательная скорость медленно увеличивается. Прошла отметку в 60 км, но для вывода недостаточно. Вертикальная скорость не растет, но с таким режимом меня расплющит по земле. Успеваю выпустить шасси. Пульс начинает бить по вискам со страшной силой. Прыгай. Вновь послышался крик в наушниках. У меня дыхание участилось. Вертолет слегка встрепенулся и начал выравниваться, но земля все равно близко. Запаса высоты все меньше. Можно выйти из кабинета, и все. Но вертолет. Чувствую пятой точкой, что шанс есть. Надо только успеть рвануть рычаг шаг-газ. Пора делать подрыв. Резко поднял рычаг шаг-газ. По всему корпусу прошла вибрация, а двигатели будто затихли. И тут пошло небольшое, но столь нужное торможение. Стрелка вариометра указывала на уменьшение вертикальной скорости снижения, но земля близко. Вот-вот будет касание. Сигнал опасной высоты уже начал работу. Готовлюсь к худшему раскладу. Удар. Головой приложился к левому блистеру, но нокаута избежал. Вертолет подскочил, а остекление начало закидывать землей и песком. Вышечку тащит вперед, словно я иду по льду. Успеваю быстро закрыть стоп-краны, чтобы остановить двигатели. Вертолет замедляется. Шум в районе редуктора смолкает, а сама вышечка слегка развернулась по направлению. Несколько секунд и вертолет затормозился. Винты постепенно остановились. Во рту пересохло, и только сейчас я смог сглотнуть. «Хуже посадки у меня не было», – прошептал я, смотря в блистер. Снаружи еще не осела пыль, но сидеть в потерпевшем аварию вертолете не стоит. Я начал выбираться наружу, только открыл дверь, как в кабину рванул воздушный поток из пыли. Моментально на зубах заскрипел песок и нос забился. Спрыгнул на землю и быстро отбежал в сторону. Пыль рассеялась и появилась возможность оценить масштаб аварии. Вертолет стоял ровно, но с поломанными основными стойками шасси. Хвостовая часть была целой, а винты были в обычном состоянии, свисая вниз. За машиной тянулся длинный след из обломков шасси и консолей крыла, а еще целая траншея, которую мы с вертолетом пропахали после приземления. Метров 50 точно. «Фух, ну хоть живой», — произнес я, снимая шлем. И еще одно повреждение касалось лопастей винтов. На законцовках нескольких лопастей заметил повреждение. Выходит, что я словил тот самый перехлест винтов, который и привел к возникновению аварии. Можно считать, что костлявая дама в этот раз прошла мимо меня. Я подошел к вертолету и похлопал его по фюзеляжу. Как бы то ни было, а жизнь он мне спас. За спиной уже был слышен гул двигателей машины и сирена от пожарного автомобиля. Ко мне спешила на помощь целая бригада. Впереди ехал начальник центра на своем УАЗе. За ним две шишиги с командой техпомощи и таблетка с доктором. Я смахнул со лба пот и расслабился, присев на землю. Только сейчас почувствовал, что в очередной раз меня пронесло. Пока непонятно только как. По всем параметрам я должен был воткнуться в землю и взорваться. Но мне повезло. Полковник Медведев приехал вместе с Тяпкиным. Никто из высшего начальства не заинтересовался падением. Они так и остались стоять на стоянке. «Товарищ командир», — подошел я к Геннадию Павловичу, но он меня остановил. «Живой», — сказал начальник центра и приобнял за плечи.